Глеб без труда мог себе представить. Маленькая прелестная девочка рыдает и ищет своего плюшевого друга. Мальчик с раскосыми азиатскими глазами сжимает кулачки и беспомощно смотрит на ее метание. Наверное, он что-то заметил или догадался, почувствовал или ему сказали. Может, хотел помочь или стать героем, а вероятнее всего стать ее героем. Дождался удобного момента и выскользнул за стену. Помчался по следу и попал в ловушку, несомненно расставленную именно на него. Раздавшийся звонок заставил Глеба вновь переключиться на дело. «Да, Милослав. Слушай, в общем, всех посетителей и персонал вывели из музея, но в одном из залов сидит девушка с мальчиком, судя по описанию, именно наши, и там прям что-то неладно. В музее работает всего один из наших». Он сказал, что атмосфера от магии аж трещит. Часть людей через служебные помещения выводили даже. Так и знал, что она в самом музее. Зато оба нашлись. Третий этаж, в китайском зале. Кто бы сомневался. Нашли специалиста по всей этой китайщине? Вас там уже ждет Джоу Ян. Он немного не по этому профилю, но пока только его нашли. Если кого-то еще отыщем, пришлем. «Да ёжики древесные. Он хоть по-русски говорит или с ним на инглише надо?» «Получше тебя, — говорит, — он местный. Его отец приехал по обмену, увидел будущую мать своего ребенка, свободную советскую женщину с двумя светлыми хвостиками, голубыми глазами и боевой магией нереальной мощи, и не смог устоять. Рад за эту чудесную ячейку общества. Надеюсь, твой Джоу Ян разбирается во всем этом». Мужчина покосился на Ясю и продолжил. «Безобразие!» «Знать бы, что это еще за безобразие!» — вздохнул Милослав. «Ты тоже не веришь в лунного зайца?» возмутилась ведьма. «Почему не верю? Если Ярослава сказала, что это его шерсть, значит, без него не обошлось. Но мне уже сказали, что лунный заяц не темная сущность. Так что не сходится, Глеб. Думай дальше». «Возможно, от ваших всех троих догадок зависит жизнь мальчика. Кстати, ко мне сейчас едут его родители, поэтому я подъехать не смогу». «Не пускай их к музею». «Не пущу. Возможно, охота идет на них. Но что узнаю, расскажу». «А силовая поддержка?» «Джоу Ян вам силовая поддержка. Маменька его руководит черными витязями». «Ёжики древесные». «Мария Ветрова? Ага. Мне уже нравится этот Янчик. Только не подеритесь. Только по делу». «Договорились. Давай, все. Лини приехали. Если что-то важное узнаю, перезвоню.